и ее охватила паника. Не хватало только задохнуться прямо на улице, при всем честном народе. Она уже собиралась ступить на проезжую часть, но тут на светофоре появился красный человечек. Ей так хотелось на ту сторону улицы, но красному человечку она всегда подчинялась. — Привет. — А я как раз к вам собирался. Харри Холли подошел и встал рядом с ней. У него было все то же выражение загнанного зверя на лице, все те же красные глаза. Прежде всего, я хочу сказать, что прочел рапорт Воллера о беседе с вами. И еще что, по-моему, вы солгали мне со страху. Она задышала, точно выброшенная на берег рыба. Я, конечно, тоже полный кретин, что не рассказал вам сразу о своей роли в этом деле, — сказал полицейский. Она с удивлением посмотрела на него. Судя по тону, он искренне сожалел о случившемся. А я читала в газете, что виновного наконец-то взяли. Услышала она свой собственный голос. Они обменялись взглядами. «Или убили, что ли?» — тихо добавила она. «Да», — сказал он и выдавил из себя улыбку. «Но, может, вы все же поможете мне прояснить пару вопросов?» Впервые за столиком в кондитерской Хансена с ней сидел собеседник. Девушка за стойкой заговорщически подмигнула ей, будто пришедший с ней великан, ее кавалер. Но поскольку вид у него был такой, словно он только что из постели, она могла даже предположить, что... Нет, ей думать об этом сейчас не хотелось. Харри протянул ей распечатки целого ряда электронных писем и попросил ее проглядеть их. Может быть, она, как писатель, сможет сказать, написаны они мужчиной или женщиной. Она поглядела на письма. Писатель, как он выразился, сказать ему правду. Она поднесла чашку к губам, чтобы скрыть появившуюся на них при этой мысли улыбку. Разумеется, нет, она будет лгать. «Трудно сказать», — произнесла она, — «это беллетристика?» «И да, и нет», — ответил Харри. «Мы думаем, что автор — убийца Анны». «Так выходит, это мужчина». Харри уперся взглядом в столешницу, и она бросила на него быстрый взгляд. Красивым его не назовешь, но что-то притягательное в нем было. Она сразу, как невероятно это звучит, уловила это, как только увидела его лежащим на лестничной площадке перед своей квартирой. Возможно, потому что она выпила рюмкой контро больше, чем обычно, но он показался ей таким смирным, почти красивым, словно спящий принц, которого кто-то положил перед ее дверью. Вещи, вывалившиеся у него из карманов, валялись вокруг и на площадке, и на ступеньках. Она подобрала их одну за одной и даже заглянула в бумажник, где нашла его карточку с адресом и именем. Харри поднял глаза, и она тут же отвела свои. Нравился ли он ей? Безусловно. Проблема в том, что она ему не нравится. Истерические всхлипы, беспричинный страх, приступы рыданий. Ему такие не нужны. Ему нужны такие, как Анна Бетсон, такая, как Рамона. «Вы уверены, что не узнаете ее?» — медленно спросил он. Она с ужасом поглядела на него и только теперь заметила, что он держит в руке фотографию. Он уже раньше показывал ее, женщина и двое детей на пляже. «В ночь убийства, например», — настаивал он. «Никогда в жизни не видела ее», — твердо ответила она. Снова пошел снег. Крупные мокрые снежинки грязно-серого цвета падали на бурую землю, на пространстве между управлением полиции и Ботсоном. В кабинете Харри ожидала записка от Вебера. Содержание записки укрепило его в подозрении, которое, собственно, и заставило его посмотреть на письма под иным углом зрения. И тем не менее, короткая, но емкая записка Вебера вызвала у него шок, своего рода ожидаемый шок. Остаток дня Харри провел, сидя на телефоне, и то и дело бегая к факсу и обратно. В промежутках он размышлял, складывал камень на камень, стараясь не думать о том, что он хочет найти. Но картина вырисовывалась слишком отчетливая. Эта дорога могла вести то вверх, то вниз, то извиваться, сколько ей заблагорассудится, но, как и всякая другая такая дорога, в конце она должна была привести к началу. Когда Харри закончил, ему почти все стало ясно. Он откинулся на спинку конторского стула, но триумфатором себя не чувствовал, только ощущал пустоту внутри. Ракель ни о чем не спросила, когда он позвонил ей и сказал, чтобы сегодня она его не ждала. Потом он поднялся в столовую и вышел на балкон, где двое курильщиков дрожали от холода. Глубоко под ними в ранних осенних сумерках мигали городские огни.